не похорошела за годы разлуки. Не похорошела за годы разлуки, не будешь сердиться за грубые руки, хватающиеся за хлеб и за соль, товарищество, трудовая мозоль. О, не прихорашивается для встречи любовь, не прогневайся на простонаречье речей, не советовала б пренебречь, то летопись огнестрельная речь. Разочаровался, скажи без боязни, то выкорчеванный от дружб и приязни дух, в путаницу якорей и надежд прозрение непоправимое брешь.